Вздохнув, Птолемей встал с пола. К несчастью для него, ему выделили комнату у внешней стены, и прямо под его окнами имела место какая-то тренировка сражения между двумя людьми. Сделав себе пометку закончить свою тренировку вечером, Птолемей пробормотал еще одну молитву и вышел наружу посмотреть, кто же там сражается. Птолемей понимал, что откладывание тренировок может плохо повлиять на него, но поскольку сейчас он состоит в группе, то стоило ненадолго отказаться от своих привычных тренировок, чтобы сблизиться со своими товарищами. К тому же вчера его впервые спросили, чем он занимался до прихода системы. Птолемей знал, что Эйс умышленно пытался сблизиться с ним, но он не возражал. Хоть система наделила людей новой силой, но ее же присутствие обесценивало память о прошлом до ее появления. Когда мир изменился, многие считали, что из прошлого ничего нельзя извлечь, и пренебрежительно относились к тем, кто придавал ему большое значение. К счастью для Даннитауна, оказалось, что ни Сэм, ни Даниэль, ни миссис Гамильтон не были такими людьми. Они умело и вдумчиво управляли развивающимся городом, постепенно воплощая в жизнь настоящую республиканскую систему правления, хотя большинство людей еще не заметили этого. По мнению Птолемея, это был рассчитанный риск, но он никогда не превозносил преимущества демократии, забыв о ее слабых местах. Конечно, когда в будущем появятся и наберут силу разные политические фракции, что могут противостоять друг другу, текущий совет из 10 людей может показаться глупым решением, но, когда Птолемей прибыл на тренировочную площадку, то увидел, как Тия с горящими глазами сломала Эйсу челюсть своим молотом. «Остановись, дай ему передохнуть». «О, Птолемей, ты как раз вовремя. Вылечишь Эйса?» — обратилась к нему Алана, что сейчас стояла в стороне и наблюдала за сражением, уперев руки в бока. Позади нее стояла Хризантема, что изо всех сил старалась подражать женщине перед собой, хоть у нее выходило так себе, что было забавно. Когда Эйс фыркнул от смеха, из его носа выдулся пузырь из крови. Эйс сморщился. Птолемей махнул рукой и наложил на площадку исцеляющий круг, а потом в качестве бонуса на обоих сколдовал бодрость, что восстановило часть их запаса сил. Восстановилось немного, ведь этот навык был на очень низком уровне. Его Птолемей получил за 40-й уровень. Хоть сейчас навык был слаб, но он надеялся, что в будущем этот навык станет бесценным. Вскоре кости челюсти Эйса встали на место, за что он поблагодарил Птолемея улыбкой, а потом угрюмым взглядом посмотрел на Тию. Убедившись, что с пациентом все в порядке, Птолемей было направился прочь, но его остановила жестом Алана. «Будет лучше, если ты останешься тут. Удели нам немного времени, ладно?» Птолемей кивнул и подошел поближе. Хоть остаться здесь не идеальный вариант для него, но это намного, намного лучше, чем остаться на одиночестве с Клариссой. Та женщина, вздрогнув от мысли о ней, Птолемей закрыл глаза и изо всех сил старался не обращать внимания на шум боя недалеко от него. Каждые несколько минут Алана будила его, и Птолемей исцелял бойцов, в основном Эйса, почти всегда Эйса. Из-за повторяющихся проигрышей Эйс становился все более раздраженным. «Какого черта?» — наконец проревел он после такого пятого исцеления. «Как ты можешь, почему я не могу? Ты слишком полагаешься на тот свой навык», — холодно ответила Алана, бросив на него холодный взгляд. «И ты продолжаешь настаивать на бессмысленном сражении одними голыми руками. Кости моих рук крепнут от крови врагов», — гордо произнес Эйс, словно тысячи раз практиковал эту фразу перед зеркалом. Птолемей едва удержался, чтобы не ударить себя по лицу. Очень просто понять, почему этот парень так выводил из себя Алану. Но в это же время легко понять, почему она ничего не делала с этим. Этот парень был идиотом, и такие действия были его кодексом поведения. Его хотелось уважать за то, что он не пренебрегает своими принципами. Так что вместо того, чтобы продолжать его отчитывать, Алана сменила тактику. «Она продолжает подавлять тебя потому, что в сражении ее навык лучше твоего. А ведь в начале уровень ее навыка был ниже. Ей легче вырасти и догнать тебя, ведь у тебя высокий уровень». «Но», — продолжила Алана, прищурив глаза, «еще ты чрезвычайно глуп в выборе способа сражаться. Представь, что у тебя деревянный прут, которым тысячами способами можно добиться лучшего эффекта, а у нее – меч. Перестань пытаться побороть именно меч. Я пришел сюда не для урока философии», – пожаловался Иса и отвернулся, направляясь к бочке с водой. В этот же момент появилась Роуз и Дрейк, что негромко переговаривались между собой. Увидев окровавленное лицо Иса, Роуз сморщила нос и покачала головой, но ничего не сказала. «Как вовремя ты пришел», — сказала Алана, входя в круг грязи, который они использовали в качестве площадки для сражений. «Давай поговорим о форме. Дрейк, иди сюда. Тея, сразись с ним». Пока на него не обращали внимания, Птолемей ускользнул отсюда. Ход сражения и не раздражало его, но в нем он находил мало интересного для себя. А также поскольку все собрались здесь, то у него может появилась возможность лицезреть проглядывающее из пары тела, такое манящее и зрелое. Птолемей сглотнул и побежал вдоль стены церкви к главному входу. Краем глаза он заметил несколько странных местных жителей, что слонялись вокруг соседних зданий и выглядывали из окон, чтобы посмотреть на тренирующихся людей и Птолемея. Поначалу Птолемею захотелось вернуться назад и заставить дерущихся людей остановиться, но потом он понял, что они, вероятно, специально сражаются вот так на виду. Но почему? Чтобы показать местным, что они сильны или что они достаточно слабы, чтобы их недооценивали, а ведь Эйс даже не выкладывался на полную в сражении с Теей. Возможно, Птолемей завернул за угол и столкнулся с кем-то, сбив человека с ног. И когда он понял, с кем столкнулся, вся кровь отхлынула от его лица. «Ар», мямлил он. Необычная женщина с темной кожей отряхнулась и улыбнулась ему. «Арта, ха-ха, ты в порядке? Тебя ведь зовут Птолемеем». В этот миг словно невидимая волшебная петля затянулась вокруг его легких. Смотря на нее, Птолемей не мог дышать, но ему и не хотелось этого, чтобы не упустить момент. Глава 421. Птолемей находился в трансе, следуя за Арттой, что направлялась обратно к месту, где она занималась выпечкой. Как вдруг на его плечо опустилась чья-то рука, остановив его. «Постой-ка», — сказал Гастхаунт и развернул Птолемея лицом к себе. Когда их взгляды встретились, Птолемей почувствовал, словно вся его душа задрожала пред пронзающими до глубины души изумрудными глазами, а потом застыла. Затем к нему вернулись все чувства, будто на него вылили ведро холодной воды. Задыхаясь, Птолемей согнулся пополам. Он стоял в таком положении несколько секунд, пытаясь отдышаться. Затем еще несколько секунд ушло на его попытки выпрямиться, прежде чем он снова встретился взглядом с Гастхаундом. Порой было легко забыть, что стоящий перед ним человек был совершенно нормальным. Особенно теперь, когда он носил костяной плащ. Это ниспадающее белое одеяние размывало его тело и делало звук его шагов больше похожим на легкие глухие удары кости о кость. Без плаща он казался просто высоким мужчиной спортивного телосложения. По крайней мере, снаружи. Однако вокруг него всегда витало что-то таинственное, хотя больше подходило другое слово – уверенность. Птолемей с трудом представлял, в чем именно был настолько сильно уверен Гастхаунд, но эта уверенность присутствовала в каждой его черте, в изумрудных глазах, в остром взгляде и мимике. «Что ты делаешь?» – спросил Гастхаунд, пристально глядя на Птолемея. «Я», – заговорил Птолемей и беспомощно махнул рукой в сторону приоткрытой двери, ведущей в подвал. «Я просто иду к Ротте. Она попросила меня помочь ей с выпечкой, поэтому…» Улыбка Гастхаунда стала острой, словно лезвие ножа. «Ну что, пойдем и поможем». Вдвоем с Гастхаундом они спустились в подвал. Лестница была на удивление длинной. Чем глубже они спускались, тем холоднее становился воздух. В какой-то момент стало настолько холодно, что Птолемей задрожал. Ход снаружи, стоя у площадки для поединков, он потел от жары, не двигаясь с места. Лестница упиралась в закрытую дверь. Попробовав дверную ручку, Гастхаунд нахмурился, а затем сказал: «Ну, полагаю, раз тебя уже пригласили». С оглушительным треском Гастхаунд сорвал дверь с петель, отчего треснул даже каменный дверной проем, в который входил дверной засов. Затем, проявив удивительное спокойствие, Гастхаунд отпустил ручку, позволив двери упасть вовнутрь помещения, после чего вошел и сам. Птолемей неуверенно последовал за ним. Арта оторвалась от своей миски и улыбнулась новоприбывшим. «О, вы как раз вовремя. Поможете мне разлить тесто в формы для кексов?» Птолемей застыл на месте, разрываясь между желанием извиниться и помочь ей. То, что они вошли в кухню, выломав дверь, ведь было ненормально, верно? Даже не постучали, а будто пробили себе путь. К тому же, что это был за странный транс, в который погрузился Птолемей, когда Арта окликнула его? И почему она оставила его в коридоре и заперлась на кухне? Не ответив на ее вопрос, Гастхаунд лишь кивнул и подошел к Арте. Когда она отвернулась, чтобы взять для него миску, Гастхаунд посмотрел на нее очень пристальным взглядом, словно что-то искал в ее фигуре. Таким взглядом смотрят лучники, прицеливаясь во врага. Птолемей сглотнул от смелости его взгляда. Затем он подумал, что, возможно, он не так уж и отличается от Гастхаунда. Может, сейчас Гастхаунд искал в ней то же, что и он сам. Ее рот изогнулся в улыбке, а тело наклонилось вперед, протягиваясь к его. Затем Ротта обернулась и протянула Гастхаунду миску. Его выражение тут же стало мягче. Обернувшись, он встретился взглядом с Птолемеем. Через мгновение он фыркнул и подошел к формам для выпечки, чтобы залить в них смесь, которую затем поставит в печь. Сейчас Гастхаунд прочел его мысли, Птолемей побледнел. Представлял ли он себя с Роттой, пока Гастхаунд читал его мысли, или лишь Гастхаунда? Дрожа, Птолемей уставился в пол, когда Ротта вручила ему миску. После этого троица работала в тишине, будто умышленно игнорируя друг друга. Наполняя формочки, они переходили от противня к противню. Каждый раз, когда у них заканчивалось тесто, Ротта приносила еще, отчего их работа казалась бесконечной. Птолемей невольно задумался над тем, сколько людей проживало в деревне на самом деле, если у них было так много формочек для кексов. Гастхаунд слегка прокашлялся, и Птолемей замер. Посмотрев вниз, он понял, что в его руках ничего нет, а он просто имитировал заливку теста в формочке. Должно быть, он не заметил новой миски с тестом, которую ему поставила Ротта. Вот насколько он заработался. Однако в этом было что-то зловещее. Птолемей внезапно почувствовал, словно его мысли находятся в тумане. Но чем больше он об этом думал, затем воздух наполнился загадочным изумрудным пульсом, что, как ветер, развеял воздух в глубоком подвале. Но Птолемей не задрожал, а ухватился за него. Прищурившись, он посмотрел на Ротту. Что происходит? Неужели она? Ротта виновато пожала плечами, и ее истрепанная мантия зашуршала. Повернувшись к Гастхаунду, она сказала: «Я делаю это неосознанно, такова моя природа». «И что это за природа?» — процедил Гастхаунд в ответ, сжав руки в кулаки. Улыбка Ротты стала шире. Когда Птолемею казалось, что дело вот-вот дойдет до драки, в групповом чате появилось сообщение: «Гастхаунд, срочно возвращайся, жители собираются уйти». «Все», — написала Роуз. Гастхаунд замер. Затем он поднял голову и посмотрел на Ротту. Его горящий взгляд снова прошелся по ее фигуре, что-то ища в ней. Но увиденное им было совсем не тем, что он ожидал или хотел увидеть. Вздохнув, он закрыл глаза. В комнате наступила тишина. Ротта молча указала на Птолемея, и он рефлекторно вернулся к наполнению следующего десятка формочек, стоящих напротив не у печи. На этот раз он считал, сколько формочек наполнил, а потому, когда закончил очередной поднос и увидел еще десятки других, разложенных по комнате, то остановился. Что-то внутри него говорило, что ему не стоит с этим возиться. Он сопротивлялся голосу в голове, однако его воля была мягка, как вата. Этой мысли было достаточно, чтобы Птолемей нахмурился. Когда в последний раз он думал о своей воле как о мягкой вате? С самого прихода системы это было, если он мог припомнить. «Хорошо, но я могу найти тебя», — спокойно сказал Гастхаунд, открывая глаза. В ответ Ротта улыбнулась. «Это все часть плана, любимый». Все еще тяжело дыша после поединка, Эйс хмуро смотрел вслед удаляющимся сельчанам. В этом было что-то странное, и об этом говорили не его обычные инстинкты, а злодейские. Он будто мгновенно увидел что-то неправильное, хоть его разум и не мог объяснить причину его тревоги. Эйсу казалось, будто в его группу вселилось ложное чувство безопасности от нахождения в деревне, но чем дольше они оставались в ней, тем больший страх вселялся в их сердца. Эйс предполагал, что обычный злодей в текущей ситуации мог бы что-то взорвать, хоть существовали и другие способы для него проявить свои замыслы. В таком случае, инстинкты Эйса твердили, что это дело рук злодея. Внезапный уход сельчан прямо-таки вонял рукой злодея-любителя, что не имел ни подготовки, ни опыта. Сжав руки в кулаки, Эйс поклялся себе, что раскроет эту внезапную переменную и раздавит ее. Возможно, на ее руинах он мог бы построить собственный злодейский план, который позволит ему сполна насладиться пребыванием в подземелье, а заодно и превзойти Рендидли. Даже не пытаясь скрыть злую ухмылку, Эйс повернулся и посмотрел на Роуз. Она отдалялась от него, разговаривая с довольно напряженной Клариссой. Они обсуждали применение навыков и способы получения навыков разного типа сопротивлений. Их дискуссия была очень сложной и запутанной, Но это не могло испортить хорошее настроение Эйса. Эти женщины умнее большинства окружающих и страстно интересовались магией и навыками. Это стало фундаментом их дружбы, а может и более серьезных отношений. Эйсу казалось, что если эти двое сдружатся еще сильнее, то когда он отдаст какой-либо коварный приказ, Роуз может не выполнить его из-за чувств к Клариссе. Все идет по плану. Довольно напевая, Эйс последовал за группой. Вскоре прибыл сердитый Рендидли, чтобы и самому засвидетельствовать странное поведение жителей деревни. Глава 422. Эйс задумался о Рендидли. Он чувствовал себя глупо из-за того, что сразу не заметил изменений в нем еще в тот момент, когда Рендидли обратился к нему в баре убежища. Возможно, тогда он так спешил почувствовать что-то знакомое от запомнившегося образа Рендидли, что не обратил внимания на появившиеся различия. Хотя это было невозможно, но Рендидли вырос примерно на 3-5 сантиметров и стал намного более мужественным и крепким. Это проявлялось в том, как он себя вел, как расправлял плечи и как реагировал на зрительный контакт. Эйс решил, что из него получится отличный злодей, если этот идиот додумается поработать над своим имиджем и личностью. Эйс обнаружил на своем опыте, что проблема злодеев крылась в том, что, став злодеями, люди не могли оставаться собой. Это был прямой путь к безумию. Прежде всего, человеку нужно отыскать и связать воедино несколько своих истинных черт, что делают его собой. Лишь потом можно переключать себя в режим злодея, что искажает всю личность. Подобный отбор отличительных черт делается для того, чтобы во время переключения и искажения не потерялась настоящая личность. Переключателем Эйса был шлем, что и позволяло отделять две его личности друг от друга. Что же касается образа Рендидли, Эйс задумался над этим вопросом. Казалось правильным выбором сделать его отличимой чертой упрямства, но лишь оно не способно дать нужный толчок. Хотя упрямство и могло укрепить стержень Рендидли, но оно же и могло принести массу проблем. К примеру, если Рендидли придется противостоять кому-то действующему по справедливости, он не сможет признать свою неправоту и отречься от своих принципов. Нет, движущей силой для создания образа злодея Рендидли должна быть ненависть, порожденная одиночеством, а также паранойя, порожденная тревогой. Подобный путь становления злодея очень медленный, но такой злодей будет наслаждаться каждой секундой своей жизни, медленно разрывая мир своих жертв на кусочки. К сожалению, Рендидли упустил идеальный момент для превращения в злодея, но Эйс надеялся, что он просто ждет своего следующего шанса. Нахмурившись, Рендидли прыгнул вперед и побежал, быстро приближаясь к извилистой веренице жителей деревни. Возглавляющий группу странных существ Далтон заметил Рендидли и вышел из толпы, чтобы перехватить его. Почувствовав воодушевление, Эйс подошел ближе, чтобы присоединиться к переговорам. «Вы уходите?» – спросил Рендидли. На его лице отразилось раздражение. Эйс вздохнул в своих мыслях. Одним из самых главных качеств злодея была превосходная способность управлять своим выражением лица, благодаря чему злодей мог не выдавать настоящих эмоций. Хотя злодей и будет раздражен неожиданным развитием событий, но он лишь будет насмехаться, а не разочаровываться. Сопротивление культистов смерти в этой области становится слишком сильным, чтобы мы могли с ним справиться, несколько резко ответил Далтон. Ближе к великому проходу есть и другие поселения, в которые мы можем попасть. Хоть и там ситуация не намного лучше, но мы долгое время дожидались. Далтон замолчал, а Эйс прищурился. Сейчас он солжет. Мы хотели сделать это в течение долгого времени, сказал Далтон. Его отчасти пренебрежительное отношение исчезло, сменившись настороженностью. Мы приносим свои извинения, но если мы возьмем вас с собой и будем защищать, это лишь осложнит и без того трудное путешествие. Честно говоря, если вы пойдете с нами, то умрете. Вместо этого, если это в ваших силах, пожалуйста, хотя бы на время останьтесь здесь и защитите Аратту. Она не в состоянии покинуть это место. Рендидли не ответил, ведь в этот момент перед ним, как и Эйсом, появилось уведомление. Защитите Аратту. Жители деревни уходят, ища убежища в великом проходе, святой земле Зид. В редкий момент слабости Далтон просит вас остаться в этом районе и защитить Аратту. Она не может покинуть деревню. Если вы защитите ее в течение 10 дней, то можете считать свой долг за недолгое гостеприимство Далтона и его деревни выплаченным. Вознаграждение. Укрепление отношений с деревней Далтона, а также 40% опыта для перехода на следующий уровень. Эйс оскалился. Прибавка опыта увеличилась по сравнению с предыдущим заданием на целых 10%, что было нехилым бонусом. От такой награды участники их группы выше 45 уровня наверняка будут пожирать ее глазами, особенно Алана. После завершения этого задания она сможет вмиг преодолеть почти половину для достижения 50 уровня. Все с нетерпением ждали, что случится, когда она достигнет этого уровня границы. Судя по тому, как система подталкивала их к этому, должно случиться что-то особенное, но никто не знал, что будет после 50 уровня. Но сейчас не стоит ломать над этим голову. Им еще нужно 10 дней защищать Аратту. Учитывая сложность прошлого задания, а также увеличившуюся награду, это будет непросто. Уже не говоря о том, что они будут наедине с собой, когда все жители деревни покинули ее. Внезапно Ис почувствовал, что в таком внезапном отбытии скрывалось что-то еще, и захотел разнюхать его причины. Он окинул взглядом жителей деревни, которых с каждой минутой все больше выходило из деревни. Эйс смог насчитать около 200 людей, когда из деревни перестали выходить ее жители. «Я согласен при условии, что Синдра поговорит с нами перед вашим отбытием», — медленно сказал Рендидли. Эйса в недоумении поднял бровь. О чем думал Рендидли, попадаясь на такую очевидную приманку? Конечно, награда за задание велика, но секрет, который они пытались скрыть, был уж точно более интересной наградой. «Возможно, нам стоит», — начал было Эйс, увеличивая свое обаяние на 10 единиц, но Рендидли посмотрел на него очень знакомым и в то же время странным взглядом. Эйс сразу же узнал его, он будто говорил взглядом. «Я понял». Именно таким взглядом Эйс сотни раз смотрел Рендидли в прошлом, когда они зависали в барах, когда их ловили на незаконном проникновении, когда кассир говорил им, что с ними что-то не так. Однако на Эйса еще никогда так не смотрели. В этот миг в сознании Эйса зашевелился бесстрашный и приоткрыл глаза, чтобы хладнокровно рассмотреть эту угрозу. Но поскольку на Эйсе не было шлема, бесстрашный лишь добродушно улыбнулся и ничего не предпринял. Со своей стороны Эйс был доволен трансформацией Рендидли. Конечно, никто никогда не перепутает Рендидли с кем-то обаятельным вроде Эйса, но теперь у Рендидли достаточно социальных навыков для общения с незнакомцами. За время их расставания щенок Рендидли вырос в настоящую гончую. Пепе, обращение к его фамилии Гостхаунд, Пайпа, гончая. «Я могу это организовать», — сказал Далтон, смотря на Эйса и Рендидли. Когда он осознал, что никто из них ничего не хотел добавить, Далтон прижал пальцы к губам и свистнул. Через несколько секунд раздался ответный свист, а еще через минуту появилась такая же вооруженная до зубов Синдра. Эйс восхищался ее устрашающим видом, но она не была настоящим злодеем. Она совершала злые поступки осмысленно, но ее лицо было покрыто морщинами сожаления. Однако ее взгляд был тверд. Она выбрала свой путь и не сворачивала с него. «В чем дело?» – спросила она. «Путешественники хотели поговорить с тобой, поскольку ты им должна», – сказал Далтон со слегка покрасневшим лицом. Эйс заметил, как они обмениваются между собой взглядами вместо слов, из-за чего Эйсу пришлось смотреть то на одного, то на вторую, пытаясь вникнуть в этот безмолвный диалог. Оставаться в стороне в подобных ситуациях было наилучшим выходом, что позволяло избежать внимания вовлеченных сторон и самому понаблюдать за действующими лицами. Таким образом, Эйс мог свободно оценить этих двоих. Хотя Далтон обычно занимал доминирующее положение в их прошлых недолгих разговорах, в присутствии Синдры он был на удивление нерешительным и услужливым. Быть может, он долгое время выступал против решения переехать, и это сделало бы Синдру главой фракции, которая хотела переехать. Или именно Синдра изначально была настоящей властью в деревне. Или Эйс просто сделал неверный вывод, основываясь на слишком малом объеме информации, что обязательно привело бы к неточностям. Его рот сжался в тонкую линию. Он определенно понимал, какое разочарование сейчас настигло Рендидли. Их группе совсем не дали времени даже просто разобраться, что происходит в этом подземелье. Все вокруг слишком странно и неясно. «Черт, забудь о них», — снисходительно сказала Синдра, отворачиваясь, готовая бежать обратно к конвою. «Вы должны нам». «Мы сделали, как вы просили», — негромко заявил Рендидли, с прищуром смотря на женщину. Эйса это сильно удивило. Его поведение красноречиво говорило о том, что он считал Синдру угрозой. Эйс еще раз внимательно ее рассмотрел. Конечно, она выглядела внушительно, но все еще дремлющий бесстрашный приоткрыл глаз, чтобы также рассмотреть ее. Через мгновение глаза обоих широко открылись, а затем прищурились. Синдра излучала что-то зловещее, мучительная аура горечи, вина и решимости, что делало вкус воздуха похожим на ржавчину. Это не имело какого-то особого смысла, но казалось похожим на ту странную технику образов из Даннитауна. Эйс смог увидеть форму ауры, окружавшей эту женщину, но затем он потерял концентрацию, и бесстрашный внутренне зарычал, раздраженный тем, что ему не дали полностью проснуться, чтобы разобраться с этой угрозой. Но Эйс сохранил приветливую улыбку, его переключатель не был в активном режиме. Вне всяких сомнений, мастерство Рендидли в этой области было выше, чему Эйса. Лучшим выходом было просто позволить справиться с этим ему. «Вы получили свою награду», — снисходительно сказала Синдра. Внезапно Рендидли сменил тактику. «Мы заметили, что вы очистили поле боя. Какие предметы выпали?» Его голос был равнодушным, но Рендидли улыбнулся, когда Синдра замерла на месте. «Да он блефует», — подумал Эйс. Он не знал, насколько важной была эта информация, но основываясь на поспешных действиях деревни можно было предположить, что в этом и было все дело, что если найденное ими послужило толчком для поспешного отбытия из деревни, насколько могущественный предмет мог выпасть. Синдра медленно развернулась и посмотрела на Рендидли. Рендидли стоял спокойно, зная, что у него есть преимущество. Он был нарочито расслаблен, демонстрируя свою непоколебимую и холодную уверенность. Возможно, Эйс недооценил его злодейский талант. Это проявление спокойного контроля было именно той чертой, в которой нуждался настоящий злодей. Потирая подбородок, Эйс одобрительно кивнул, соглашаясь со своими мыслями. «Вы собираетесь превратить это в проблему?» — выплюнула Синдра, а ее глаза сверкнули. Рендидли немного прищурился, но кроме глаз в его выражении ничего не изменилось. «Нет, если у вас есть для нас задание», — спокойно ответил он. В который раз Эйс подумал, что Рендидли делает странный выбор, но его действительно раздражало то, что со временем и ему самому начало казаться, что Рендидли делает самый правильный выбор. Как этот идиот так быстро понял, что здесь происходит? Определить подобное мог лишь кто-то вроде Роуз. «Хорошо», — прошипела Синдра, прежде чем развернуться и уйти. Но перед ними всплыло еще одно уведомление. «Уничтожьте логово культистов смерти. Синдра поведала вам трагическую историю о своем брате, захваченном и замученном культистами смерти. Неохотно признав вашу силу, она сообщила вам о том, что его останки лежат в их северном гнезде. Доберитесь до них и убейте верховного культиста, а затем похороните остатки брата Синдры, чтобы выполнить задание. Вознаграждение. Сокровищница культистов смерти, а также 20% опыта для перехода на следующий уровень». Глава 423. Рендидли медленно открыл глаза и щурясь выглянул в окно, бросив взгляд на небо рейд подземелья. Что-то приближалось. Что-то очень знакомое. Открыв свой статус, Рендидли растерялся. Уже достаточно долгое время назад его путь продвинулся, но почему он проявил себя только сейчас? К тому же, когда подобное происходило в прошлом, то он получал уведомления, предупреждения или что-то похожее. Вероятно, Рендидли пересек черту, что система больше не считала нужным заранее предупреждать кого-то столь грязного. Еретик. С неба не сходил суд. Сейчас был восьмой день с тех пор, как Синдра и Далтон увели всех жителей из деревни. В итоге, Рендидли пришлось принять оба задания, чтобы увеличить уровень Алана и других. Когда в тот день они закончили переговоры и вернулись в деревню, то застали Аратту за работой в саду, что отряхивала свежую землю с ее лопаты. Она поблагодарила их, что остались с ней, и предложила приготовить выпечки. От ее предложения глаза Птолемея затуманились, а Рендидли лишь вздохнул. Он сказал, что хоть это и звучит хорошо, но их группе нужно кое-что обсудить. Аратта нисколько не разочаровалась, что запутала Рендидли. При помощи своих навыков он заметил вокруг нее некую эфирную структуру, что связывало ее нитью с Птолемеем и другими. Но когда Рендидли оборвал эти связи своей манипуляцией эфиром, она не подала признаков разочарования. Может, она полагала, что когда в следующие 10 дней они отвлекутся, она сможет использовать для чего-то эти связи. На текущий момент ее замыслы неизвестны. Но как пристально не всматривался Рендидли, он не мог понять, что же это за эфирная конструкция. После наблюдений он предположил, что она привязана к повязке на глазах Аратты. Но Рендидли сомневался, что все было только в ней. Если сорвать повязку, может потеряться след к тому, кто создал ее. Так что он просто ждал, время от времени проверял состояние Невза, работал над своими образами и тренировал новые навыки. Первые 5 дней по ночам на деревню нападали небольшие волны монстров, целью которых была Эрта. Но для их группы подобные противники были слишком слабы. Эйс и Дрейк, наконец-то, достигли 40-го уровня, превратившись в могущественных воинов, что могли без особого труда выдерживать атаки врагов на передовой. В это же время под невероятно умелым руководством Аланы Тия постепенно выводила свою силу на все лучший уровень, начав напоминать ярость дикой природы. Не стоило забывать Клариссу, цепная молния которой настолько увеличилась в уровнях за их пребывание в подземелье, что начал меняться даже цвет этого заклинания. Может, другие и не замечали, но благодаря своему высокому восприятию на 4-й день Рендидли заметил, что обычный желтый цвет молнии начал постепенно превращаться в зеленый или синий. После недолгих размышлений Рендидли предположил, что заклинание Клариссы начало менять цвет еще раньше, что он упустил из виду. Вероятно, Кларисса изменила образ этого навыка, но это лишь к лучшему. Как бы там ни было, вся их группа становилась сильнее. С такой скоростью роста и процентными прибавками к опыту за задание все понимали, что после их возвращения немногие смогут посоперничать с ними. Но, пожалуй, самой устрашающей среди них была. «Ты чувствуешь это?» – спросила Энни, выглядывая в окно и заслонив его собой. Рендидли пренебрег ее попыткой привлечь внимание и лишь кивнул. «Встретимся снаружи. Если мои предположения верны, нам придется столкнуться с чем-то очень сильным». Энни кивнула и покинула комнату. Рендидли продублировал свои слова в чат группы и также быстро покинул здание. Он по привычке активировал обнаружение эфира и отыскал Ларатту. Не сказать, что этим и другими способами ее сложно обнаружить, но лишняя осторожность не помешает. Хоть эфир Ларатты было непросто засечь из-за его слабого присутствия, но у него был очень характерный запах. Для обнаружения Ларатты требовалось некоторое время, но когда она отыскивалась, то ощущался лишь ее эфир. Эфир Ларатты был очень необычным и непонятным, разгадать причины чего не смог ни Рендидли, ни Лукреция. К его удивлению, Ларатта стояла перед церковью и смотрела в клубящиеся облака. Когда Рендидли прибыл на место сбора, все уже были там. Роуз о чем-то переговаривалась с Энни, а остальные молча смотрели в небо. Хоть они и были напряжены, но не волновались. Если каждый день человек будет сталкиваться с монстрами какого-то фэнтезийного романа из времен до прибытия системы, то спустя некоторое время он привыкнет к этому и не будет так бояться возможности умереть. Внезапно повисшее в воздухе напряжение прервал резкий смех Энни, что в приступе смеха даже ударила себя по колену в ответ на что-то сказанное Роуз. Сама Роуз улыбнулась и продолжила перешептываться с Энни. Вероятно, именно поэтому Энни настолько устрашающая, и пугала даже не ее боевая сила, что каждый день лишь увеличивалась, а страшила ее психика и острый ум. В ее глазах жизнь и смерть были лишь фактами. С подобным восприятием мира она обрела духовный покой, что значительно усилило ее образы. Они становились настолько могущественными, что после применения наиболее сильных среди них даже тело Рендидли начинало покалывать. Вне всяких сомнений, она была сильным союзником и ценным бойцом Даннитауна. Рендидли прервал свой ход мыслей, пока он не начал с подозрением относиться к своему товарищу. «Роуз, ты заметила что-то?» – спросил Рендидли. Роуз обернулась к нему, но лишь покачала головой. «Кое-что есть, но это какая-то бессмыслица. Я ощущаю, но кажется, словно это какой-то другой язык, будто система не переводит мне его, как обычно». «А, это за мной!» — раздался позади них спокойный голос. «Ты!» — нахмурился Рендидли и посмотрел на Ларатту. «Этот суд пришел за тобой, ты еретик, с технической точки зрения, да», — признала Ларатта, перебросив часть волос на спину. «Или же я была и перестала быть, но в вашей группе есть что-то, я не смогла удержать себя и...» Ларатта вяло указала рукой на свой сад. Рендидли глубоко вздохнул. Она не смогла удержать себя, как вдруг Рендидли пришла одна мысль, и он исследовал при помощи господства над растениями землю под садом. От обнаруженного у него перехватило дыхание. Его глаза засветились изумрудным цветом, и он начал размышлять, стоит ли отказаться от их задания и убить Ларатту в этот же момент. К черту возможные последствия от ее эфира. Но его благоразумие взяло вверх и остудило этот горячий порыв. Ларатта была единственной, в ком Рендидли обнаружил след эфира. Где-то в рейд подземелье скрывается пропавшее без вести создание вместе с двумя регалиями чемпионов. Даже если Ларатта была лишь ловушкой, оставленной созданием, но от нее Рендидли мог узнать нужное для себя. Спешное убийство ничего не принесет ему. но скрывающее в том саде было. В небе прогремел раскат грома и начался легкий дождь. Вдали послышался еще один грохот, что уже не был громом, а звуком приближающейся орды монстров. В голове Рындидли мелькали десятки вопросов, и он пытался выбрать наиболее полезные из них на текущее время. Именно поэтому другие жители покинули деревню, они знали, что это произойдет. Медленно спросил Рындидли. Нет, хоть они и знали, что это грядет и старались не вызвать его появление, они глубоко верят в Зид. Я могу быть ее жрицей, но... На этих словах Ратта печально улыбнулась. Сомневаюсь, что ее методы сработают. Имею в виду, вы прибыли к нам и доказали возможность этого, но... Ты же жрица, изумилась Энни, потрясенно смотря на Ратту. И ты единственная в деревне, кто не верит в вашу религию. Не сказала бы, что не верю, возразила Ратта более уверенным голосом. Но я не верю, что в таких условиях возможно выжить. С каждым поколением наш народ все больше угасает. Я не верю, что культисты смерти поступают правильно, но мне все чаще понять, почему они. Босс, на подходе очень много монстров, весело доложила Кларисса, спускаясь на землю с ветки ближайшего дерева. Рындидли поморщился и посмотрел на небо. Темнело очень быстро, но не наблюдалось признаков того, что скоро спустится суд. Чего же он ждет? Хоть они трусы, но хотя бы честные, продолжила Ратта. Внезапно Рындидли осознал, что прослушал ее последние слова, но сейчас у них другое в приоритете. Пока Энни не успела возразить, Рындидли встрял с вопросом. «Ты не знаешь, почему суд не спускается? Чего он ждет?» Ратта пожала плечами и обвела рукой окрестности. «Ну, я не знаю почему, но, вероятно, потому что вокруг деревни установлена завеса. Она небольшая, но позволяет нам скрываться от системы, если у нас нет людей с путем еретика Хаша и выше. Но поскольку все ушли, я попросту не могу. Пепе, а у кое-кого с копьем, не будем указывать пальцами, уже есть путь еретика Ха. В саду в неглубоких могилах лежали два таких знакомых тела, двое детей, чьи тела были иссушены, оставив лишь обтянутые кожей кости, их органы превращены в пыль, а глаза отсутствовали. Двое знакомых детей, что спокойно играли у ворот деревни, когда их группа только прибыла сюда. Пепе, в начале главы у Аратты была лопата. Прекращай свои дурацкие разговоры, что ты не сдержала себя, огрызнулся Рындидли. Спустя секунду он осознал, увидев отшатнувшуюся Аратту и дрожь остальных участников его группы, что вместе с этим частично высвободил свирепый гнев Игдрасиля. Волевым усилием Рындидли подавил этот навык. Сейчас лучше не перегибать палку. К тому же ранить своих товарищей не входило в его планы. Но Рындидли все равно не мог понять, как подобное могло произойти. Увидев это сейчас, он вспомнил, что не видел каких-либо детей в группе, что покидало деревню. А ведь их родители должны были бы спохватиться, не отыскав своих детей. Почему никто не обратил на это внимания? Как же сложно анализировать всю эту путаницу. Да и нет у них на это времени. У нас есть около минуты, заговорила Роуз, с вопросом посмотрев на Рындидли. Размышления заняли около 10 секунд, и Рындидли решил, что нет смысла преждевременно отказываться от наград за задание, когда они зашли так далеко. Он поднял голову к небу, где продолжали кружиться облака. По крайней мере, промедление суда выиграло им немного времени. Если он останется там, пока Ратта не покинет деревню, давайте закончим задание, произнес Рындидли деревянным голосом, а остальное лучше отложить на другой день. Готовьтесь к истреблению монстров. Глава 424. Дрейк наслаждался возможностью сражаться со своим навыком костяной экзоскелет. Пусть время активации изматывало его, но когда Дрейк оказывался внутри костяного доспеха, он почувствовал себя непобедимым, круша и относительно без труда пробивая путь сквозь противников уровня рейд-боссов. Относительно потому, что он видел, с какой легкостью сквозь ряды монстров проходила Алана и Гастхаунд, что оставляли позади себя лишь порубленные на части трупы, будто они жульничали. Их боевые способности были в совершенно другой лиге. С их физической силой и навыками владения копьем они убивали врагов прежде, чем Дрейк успевал разглядеть следующего монстра, с которым ему предстоит сражаться. Дрейк предположил, что именно поэтому его оставили просто охранять один из входов в деревню. Он стоял во весь рост в своих костяных доспехах и отбивался от потока монстров. Своим огромным костяным мечом он отрубил одну голову двуглавой многоножки, а когда срубил и вторую, то ее тело еще некоторое время угрожающе извивалось на земле в предсмертной агонии. Это дало Дрейку достаточно времени, чтобы он успел стереть пот со лба. Вернее, он попытался это сделать, но не преуспел, так как и его голова, и его руки были покрыты костяной броней. Вскоре на него напала странная пума с фиолетовым мехом, пытаясь прорваться в деревню, так что Дрейк был вынужден вернуться к своей работе. В целях защиты Гастхаунт окружил всю деревню огромной стеной шипов, а за ней возвел еще одну, после чего корнями и лианами связал воедино две стены, построив таким образом подобие крепостных стен, наверху которых было достаточно места, чтобы противостоять атакам монстров. Однако в стене было три отверстия, через которые монстры могли попасть внутрь. Но фактически наличие такой стены не играло особой роли, ведь ее предназначением было лишь задержать особо шустрых монстров. Не было конкретного места, которое нужно защитить вопреки всему. Они должны защитить лишь Аратту, что была причиной возникновения надвигающейся бури. Дрейк посмотрел в небо и нахмурился, после чего отрезал ногу пумы и отошел в сторону, чтобы Птолемей мог добить ее тайной сферой. Их пара отвечала за небольшой левый проход в стене. Был еще такой же проход справа, но эти два прохода лишь отвлекали внимание, ведь центральный вход между ними был в 10 раз шире прохода Дрейка, в который истекалась главная масса монстров. А поскольку большая часть врагов нацелилась на центральный проход, его охранял Гастхаунт, Алана, Кларисса, Эйс и Люцифер. Именно поэтому некоторые монстры пытались пробиться в деревню другими путями, в том числе и через Дрейка, испугавшись ужасающе сильных охранников главного прохода. Про себя Дрейк не мог не восхищаться тем, как сильно он вырос за эти две недели, что они провели в рейд подземелье. Каждый день он с чудовищной скоростью становился сильнее. Такой быстрый темп стал возможным благодаря сочетанию частых сражений со злобными монстрами и спаррингов с невероятно сильными людьми. Он осознал, почему так много людей стремилось посетить Даннитаун, если в нем настолько сильные жители. Внезапно завизжало состоящее из костей существо, напоминающее оживший экспонат невысокого динозавра-раптора из какого-то палеонтологического музея, что вернуло Дрейка к реальности. Он отсалютовал этому существу в знак уважения, но монстр воспользовался его промедлением и бросился к нему. Усмехнувшись, Дрейк взмахнул своим мечом и атаковал его навыком ужасающий удар, что разбил монстра на груду костей. Прямое противостояние с монстрами очень простое. Если монстры не уворачиваются, Дрейк сокрушит их. Если учитывать всех членов их группы, то Дрейк обладал наиболее разрушительной силой удара, не считая Люцифера. Тия тоже сильна, но она полагалась на агрессивный и дикий боевой стиль, а не на одну лишь силу. Конечно, его превосходил и Гастхаунт, но этот мужчина находился на совершенно другом уровне, чтобы сравнивать с ним Дрейка. Появился еще один монстр, затем другой и еще один. После 20-го вперед вышел Птолемей, позволив Дрейку немного отдохнуть. После 5-го монстра вид Птолемея оставлял желать лучшего, так что они вновь поменялись местами. В этот момент Дрейк улыбнулся от состояния Птолемея, но потом вспомнил, что как только они вошли в рейд подземелье, то и сам выглядел не намного лучше. А ведь до того дня Дрейк имел наглость называть себя специалистом в ближнем бою. А ведь Птолемей лишь целитель, но его высокие физические характеристики позволили убить 5 таких сильных монстров подряд. Подобное пугало. Восстановив состояние своей брони, Дрейк шагнул вперед и продолжил сражаться, начав ритмично убивать монстров. Но этому ритму не было конца. Его монотонное сражение разбавляли лишь иные разновидности монстров и звуки, доносящиеся от центрального прохода. Иногда раздавались крики монстров, иногда вспыхивали молнии, иногда ревело пламя, пожирая кричащих монстров. Но монстры не кончались. Все новые монстры нападали на деревню. После ночного сражения, что длилось почти 10 часов, наступил рассвет. Но даже после столь долгого времени Дрейк не смог нормально вытереть пот со лба, так что он написал в чат: народ, неужели монстрам нет конца? Нет. Может, поможет бегство? — ответила Энни. Дрейк поморщился, резко ощутив нахлынувшую усталость после 10-часового сражения на пределе своих возможностей. Конечно, система удивительная, но даже она не могла настолько долго приглушать усталость. Хоть их тела могли быстро восстанавливаться благодаря высокой живучести, но для этого требовалось некоторое время отдыха. А в разгаре сражения это было непозволительной роскошью для них. Может, Гастхаунт и способен на такое, но мы должны разорвать дистанцию с монстрами. Они не так быстры, как мы, — написал Эйс. Ты не понимаешь, — сказал Гастхаунт. Если мы покинем наши позиции, снизойдет суд. С ним трудно иметь дело, и его сила растет по мере увеличения уровня человека, за кем он пришел, и уровней людей, которые ему помогают. Я раньше победил суд лишь потому, что в то время был на нулевом уровне. Поэтому мы и должны уйти сейчас, пока ты не достиг 10 уровня. Лучше победить суд до того, как ты повысишь уровень, возразил Эйс. После чего последовала пауза, за время которой Дрейк вступил в схватку с гигантской обезьяной. Для победы он схватил одну из отрубленных еще ночью голов многоножки и вонзил ее в шею обезьяны. Существо закричало и начало отталкивать себя от Дрейка, но, в конце концов, быстро истекло кровью. На месте обезьяны появился ревущий крокодил. «А в этом есть смысл», — признал Гастхаунд. «Ну хорошо, слушайте, мы отступим и сожжем все дотла позади нас. Роуз, принято. Фланги, подтягивайтесь. Рендидли, собери как можно больше маны. Кларисса, выпей зелье маны. Засолим же эту гребанную землю», — последовали приказы Роуз, и Дрейк очень четко представил, какая злобная улыбка появилась на ее лице. «ПП, засаливание земли, ритуал посыпания солью завоеванных городов, символизирующий проклятие на их повторное заселение. Похожий термин, тактика выжженной земли, во время которой при отступлении войска уничтожают все важные для врага запасы». Дрейк ни капли не доверял ей. По сути, эта женщина управляла всем в убежище, и такое положение ее полностью устраивало. Он предположил, что раз уж она занимает такой ответственный пост, то должна быть очень умелой. Лицо Дрейка просветлело. А почему они не подумали об этом? Кто-то говорил с Роттой. «Нам придется забрать ее с собой, верно?» — спросил в чате Дрейк. И снова на несколько мгновений воцарилась тишина. В это время Птолемею пришлось вмешаться и добить крокодила, ведь запас сил Дрейка был почти на нуле, и он не мог продолжать сражаться. Дрейк с трудом переводил дыхание и радовался, что именно он указал на то, о чем никто другой не подумал. Дрейк деактивировал костяной экзоскелет. В любом случае, большая часть этой брони была слишком повреждена, что и вызывало настолько большой расход запаса сил. Из-за повреждения суставов требовалось дополнительные усилия, чтобы двигаться в его броне. Освободившись от нее, Дрейк наконец-то смог вытереть пот. «Нет ничего лучше простых радостей. Спасибо, что вызвался помочь», — написал Гастхаунд. Дрейк в недоумении моргнул. Спустя секунду он осознал, о чем шла речь. Глава 425. Рендидли взмахнул рукой, использовав весь запас собственной маны и хранящуюся в кольцах ману, и призвал десяток лавовых захватов, что вырвались из земли и подожгли его стену шипов. Пусть таким образом они выиграли немного времени, но такого должно хватить. Взглянув вверх, Рендидли поморщился. Стоило им покинуть деревню, как небо начало стремительно темнеть. Больше всего в сложившейся ситуации Рендидли раздражало то, что он так и не узнал, о какой именно завесе, окружающей деревню, говорил Эротта. Когда сейчас в деревню ворвались толпы монстров и начали сжигать и разрушать дома, стало очевидно, что у них есть какая-то цель. Рендидли повернулся и посмотрел на Эротту, что ехала на спине хризантемы. Возможно, она могла ответить на некоторые его вопросы, но, словно по сигналу, Эротта обернулась. Повернув лицо к нему, она улыбнулась так, словно они неторопливо прогуливались по парку. Рендидли отвернулся и выпил несколько зелий маны. На полную мощность заработали золотые корни Игдрасиля, что огромными нитями энергии потекли к его ногам, укрепляя его тело и повышая регенерацию маны, лишь бы выиграть его группе чуть больше времени. «Алана, веди остальных, я вас догоню», — сказал Рендидли и достал свое огромное копье. Алана посмотрела на него так, будто хотела что-то сказать, но в результате промолчала. Дело вовсе не в том, что она передумала. Она понимала, что лучше не попытаться его остановить. Иногда ничего не остается, кроме как позволить человеку справиться со стрессом через сражение. «Хорошо, мы по большому кругу направимся к собору, с которого начали. Если разойдемся, ищи нас в его направлении». Рендидли посмотрел на темнеющие облака и прыгнул вперед. Капли дождя коснулись его кожи, чем освежили его тело. К тому же Дитя Дождя дает пассивную прибавку к некоторым характеристикам во время дождя. Пусть эффект этого навыка едва ощутим, но он был одним из источников ОП, так что Рендидли не собирался жаловаться. Сами по себе монстры не были слабыми, но против Рендидли они ничего не представляли собой. Отдалившись от группы примерно на 200 метров, Рендидли выпустил напряжение из своей груди, позволив неукротимому духу Игдрасиля и свирепому гневу Игдрасиля распространиться вокруг него. Эти навыки заглушили все остальные ощущения, как густой туман. Когда это произошло, он почувствовал, как становится ярко пылающим в ночи огнем, что своим светом приглушает все вокруг. Монстры съежились от страха и боли, слыша перед своей смертью лишь глухой звон костяного плаща Рындидли. Когда Рындидли позволил себе быть таким, его наполнило гордостью что-то еще. Ему казалось, будто в нем переплелись эмоции всех навыков Игдрасиля, что были сейчас активны. Они мягко резонировали друг с другом, и Рындидли восхищался некой свободой, которую они давали ему. Рындидли казалось, что его эфир поет. Пока он наслаждался этим ощущением, его копье двигалось вокруг него и рубило монстров на части, что падали на землю подобно скошенной пшенице. Внезапно у него перед глазами появилось уведомление. Зарычав, Рындидли развернулся, отключил свирепый гнев Игдрасиля и рванул туда, куда ушли остальные участники группы. Приближался суд. Уже сейчас было видно, как с неба спускалась странная извивающаяся масса зеленого и темно-фиолетового цвета, что падало куда-то за холмом. Стиснув зубы, Рындидли ускорился до предела, активировав Йервудову плоть Игдрасиля. Сила каждого его шага раскалывала землю под ним. Он стал настолько сильным, что было забавно наблюдать, как легко он мог разрушать вещи. Раздался тревожный крик, и он услышал голос Аланы, но Рындидли старался не отвлекаться. Он ловко использовал господство над растениями, чтобы добить нескольких монстров, мимо которых пробегал. Судя по их состоянию, они встретились с его группой и были ранены, но не убиты. Взобравшись на холм, он посмотрел на сцену внизу. На склоне стояло гигантское, похожее на агросущество, вокруг которого обвились две змеи, фиолетовая и зеленая. На глазах у Рындидли Алана потеряла свой щит, разъеденный зеленой кислотой. Тем временем фиолетовая змея внезапно набросилась на Ииса, застигнув его врасплох и отбросив его на большой камень позади него. Ярость Рындидли вспыхнула, как пожар. Активировав ободряющий крик, Рындидли крикнул: «Катись к черту!» Обе две змеи повернулись на голос и несколько озадаченно посмотрели на Рындидли. Тем временем эффект его навыка распространялся вокруг, увеличивая характеристики и регенерацию людей, которые его слышали. Люцифер и Энни, словно два призрака, приблизились к суду. Несколько стрел вонзилось в верхнюю часть тела Агры и прибили к земле голову зеленой змеи. Шипя, она плюнула кислотой, но ее снаряд не долетел до цели и безвредно упал на землю. Фиолетовая змея извлекла урок из неудачи своего собрата и уклонилась от стрел, взмахнув хвостом, однако Люцифер разрубил его, отрезав добрых 4 метра ее тела. Рассерженный Огр оказался один. Он заговорил на неизвестном языке и начал жестикулировать. Земля под ним загрохотала. Лишь благодаря своей связи с корнями растений вокруг Рындидли смог почувствовать сотни тысяч змей, скользящих под землей и грозящих вот-вот показаться на белый свет. С маниакальным блеском в глазах Рындидли осушил пару зелий маны. «Хочешь соревноваться в числах, испытываешь меня, доведя свой разум до предела». Рындидли использовал копящиеся корни одновременно столько раз, сколько мог. Корни рванули из глубин земли вверх, пронзая тела змей, сначала разрывая их мягкие животы, а затем проникая в мозг. Почувствовав смерть сородичей, некоторые змеи остановились, но сияющие изумрудные глаза Рындидли не обещали им иной судьбы. Сколько бы суд ни пытался призвать, Рындидли убьет их всех. Кларисса атаковала суд каким-то ледяным заклинанием, заставив его спутников змей зашипеть, что особенно ослабило зеленую змею. В ответ на это суд поднял руки, и его жесты стали более размашистыми. Тем временем Люцифер и Тия быстро приближались к суду. Тела змей запульсировали. Затем они начали расти, торчащие из ран стрелы не растворились, а сами раны зажили. Рындидли прищурился. Возможно, настоящей проблемой будут не те мелкие змеи, которые в огромном количестве пытался призвать суд. Скорее всего, главной проблемой станут именно эти две змеи, что сейчас стремительно увеличивались в размерах. Продвижение копья, пепельные следы, прошептал Рындидли. Воспламенение, пламя, опустошение. Когда он активировал навык, то почувствовал на себе его усиливающие эффекты, что увеличили его скорость и силу удара многократно. Рындидли рванул с места столь стремительно, словно им выстрелили из пушки, что от его движения разрушилась вершина холма, где он стоял. Его копье пронзило голову зеленой змеи. У змеи все еще оставался запас кислоты, что после ее смерти выплеснулось наружу и попало на руку Рындидли, обжигая ее. Рен Дидли лишь зашипел, вытащив оружие из змей, он обернулся к Фиолетовой, что взбесилась от того, что ее сородича убили. Она набросилась на Рен Дидли и кусала его, двигаясь так быстро, что даже острые чувства Рен Дидли лишь приблизительно давали ему представление о том, когда и откуда последует следующая атака. «Прах к праху», — сказал Рен Дидли и закрыл глаза. Он закрывал глаза не потому, что не хотел видеть, как мир становится серым, хоть в некоторой мере это и было правдой. Он закрыл глаза потому, что в этот момент почувствовал себя связанным со всем вокруг, словно между всеми вещами была энергетическая основа, связывающая их воедино. Как ни странно, это чувство возникло у Рен Дидли сразу после укуса фиолетовой змеи. Как только оно укусило, его тело превратилось в пепел и собралось вместе в нескольких метрах выше. Рен Дидли направил копье вниз и опустил его на фиолетовую змею, словно гильотину. Фиолетовая голова упала на землю одновременно с началом атаки тела Люцифера на ноги Агра. Он попытался уйти в сторону, но не смог выйти из дистанции поражения длинного оружия Люцифера, потеряв правую ногу ниже колена. Потеряв равновесие, Огр споткнулся и упал на землю. Позади него уже стояла Алана. Активировав свою солнечную вспышку, она вспыхнула светом и вонзила копье в шею Агра. Открывая пасть, он пытался что-то сказать, но из его рта не вышло ни слова. Огр еще некоторое время упирался, однако вскоре он исчез, превратившись в энергию и растворившись в воздухе. Рен Дидли огляделся. Птолемей только что закончил лечение Эйса и теперь спешил к Алане, чтобы проверить ее безвольно свисающую левую руку. Получается, они отделались лишь двумя ранеными. Для победы над судом это очень хороший результат. Если змеям дали бы время, чтобы они выросли в размерах и стали куда более сложными противниками. Или та подземная армия змей, что могла атаковать их группу раньше, чем Рен Дидли мог помочь им. Они прошлись по грани, но быстрое подавление суда оказалось довольно жизнеспособной стратегией. Голос Роуз вернул внимание Рен Дидли к текущей ситуации. «Насколько мы оторвались?» Вздохнув, Рен Дидли покачал головой. «Полкилометра максимум. И я потратил почти все, что у меня было. Мы тоже», сказала Алана, спокойно терпя боль, пока Птолемей исцелял ее руку. Рен Дидли усмехнулся. Он мог продолжать сражаться своим копьем и дальше, но даже он уже начинал чувствовать усталость. Заставлять людей продолжать сражаться было слишком рискованно. «Тогда давайте поищем укрытие на последние два дня. Или же, если не считать сегодня, на день». Глава 426. Даже сквозь массу корней и стену шипов, воздвигнутую Гастхаундом, все еще можно было услышать несмолкающий рев орды монстров, что неустанно преследовало их. Алана поморщилась. Ей бы хотелось сейчас оказаться на поле сражения, а не прятаться от монстров и ждать, пока истечет выделенное на задание время. Как только она начала всерьез задумываться над тем, чтобы выйти наружу и дать монстрам бой, перед ней появилось уведомление. «Поздравляем! Вы защитили Аратту в течение 10 дней. Ваша близость с жителями деревни достигла максимума. Вы получили 40% опыта для перехода на следующий уровень. Поздравляем! Вы достигли 50 уровня. Обработка». Радость Аланы от достижения 50 уровня мгновенно улетучилась из-за странного окончания уведомления. Она не получила обычных бонусов от повышения уровня, а лишь какую-то обработку. Пока она об этом размышляла, ее тело охватило дрожь, и она начала задыхаться. Группа расположилась в маленькой пещере, обнаруженной Энни, а затем укрепленной Гастхаундом. Когда вся группа вошла в нее, Гастхаунд закрыл вход в пещеру при помощи своих корней и лоз, что превратило пещеру в настоящую крепость. Правда, из-за преграды они и сами не могли атаковать монстров, но все получили возможность отдохнуть. Все, кроме Гастхаунда, который сидел со своим обычным невозмутимым выражением лица и закрытыми глазами. Вероятно, он был сосредоточен на отражении атак монстров. Когда Алана ахнула и наклонилась вперед, почти все в тускло освещенной пещере повернулись к ней. Ее лицо покраснело. Алана попыталась выпрямиться, но испытала новый приступ боли, после чего упала на пол и свернулась в позе эмбриона. Испытываемое ею было не совсем болью, а скорее, это был страх на уровне ее инстинктов. «Ваш класс с копье изрезанного хребта достиг 50 уровня. Значит, подсчет вашего класса. Удачи!» Алана очень хорошо знала и понимала свой внутренний мир. Она не знала, каким его видят другие, но ее внутренний мир представлял собой бесплодную и жаркую пустыню красного цвета. Когда она получила класс, из земли вырвалось копье и устремилось вверх. По мере получения уровней копье возвышалось все больше над пустыней, стремясь расколоть весь мир. В то же время вокруг копья медленно набирала силу песчаная буря. Чем выше поднималось копье, тем сильнее становилась буря вокруг него, закручиваясь по спирали, втягивая в себя все больше и больше песка. К 49 уровню воздух вокруг копья наполнился песком настолько, что разглядеть за ним копье стало просто невозможно. К тому же этот песок излучал силу. Алана не знала, как описать подобное, но она чувствовала себя тем сильнее и решительнее, чем плотнее становилось песочное облако вокруг копья. Словно одна лишь толщина песка позволяла ей воздействовать на мир своей волей. В глубине души она чувствовала, что это было бонусом от ее связи с Гастхаундом, однако никакой прямой связи между этими двумя вещами она заметить не смогла. Когда же сейчас она достигла 50 уровня, песчаная буря взревела, становясь все больше и выше. Если раньше это была мощная, но дополняющая сила, то теперь она стала опасной. Так ей подсказывали инстинкты. Буря неистово хлестала по ее копью, которое было воплощением ее класса. От силы ударов копье вибрировало, и это заставляло Алану кататься по полу в агонии. Она почувствовала, как где-то вдали к ней подошли члены ее группы. Затем она отчетливо почувствовала взволнованный взгляд Гастхаунда, однако не могла даже открыть рот, чтобы что-то сказать. Каждый раз, когда она пыталась это сделать, песчаная буря усиливалась, поражая ее класс. Сила ударов была столь велика, что, треск, тонкий осколок ее копья отлетел в сторону и мгновенно разъярил песчаную бурю еще сильнее. Песок в ней закрутился еще быстрее, и буря направила его на одну небольшую точку копья, откуда откололся кусочек. Вытаращив глаза, Алана могла лишь беспомощно наблюдать, как эта странная сила, которая обратилась против нее, стремилась уничтожить ее класс. А затем прямо у себя под ухом она услышала шепот глубокого мужского голоса. «Девочка, прими меня, и я спасу тебя». Страх Аланы моментально рассеялся, когда она ощутила подозрительное постороннее присутствие. «Если ты не примешь мою форму, то умрешь. Каков твой ответ?» «Возможно, это было неразумно, но...» «Гори в аду», — прошипела Алана. Треск. Когда ее класс раскололся пополам, Алана почувствовала, как сознание покинуло ее тело, а затем темнота стремительно поглотила ее, унося прочь. Увидев уведомление о получении 10 уровня, Рэндидли усмехнулся. В этот момент его отвлек голос Лукреции. «Прости, но я не могла тебя предупредить. Система не позволяла мне говорить на 50 уровне». Прежде чем она закончила, Рэндидли ощутил сильные колебания эфира и развернулся. В углу пещеры на полу лежала Алана и хрипела от боли. Отложив в сторону свои уведомления, Рэндидли преодолел расстояние к ней за долю секунды и положил руку на ее лоб. Он сразу же понял, что это не физический недуг, поэтому отмахнулся от Птолемея, который с озабоченным выражением лица приближался к ним. Когда Рэндидли заглянул внутрь Аланы с помощью своего обнаружения эфира, его лицо потемнело. «Нет, это было